Клотильда мыла ему голову. Окутанный паром, он сидел в большой ванне дяди Харальда и тети Эльзы, глаза его были закрыты, и он дремал, словно разомлевший на солнце ящерица. Дядя Харальд, тетя Эльза и обе их дочери уехали отдыхать в Саратогу, где они обычно каждый год проводили 2 недели, и Том с Клотильдой остались одни в целом доме. Было воскресенье, и гараж был закрыт. «Теперь их руки...» Клотильда опустилась на колени рядом с ванной и начала щеткой очищать черную, въевшуюся в кожу грязь на ладонях и под ногтями. Волосы Клотильды были распущены и свободно падали вниз, закрывая ее полную крепкую грудь. Даже стоя на коленях, Клотильда не походила на служанку. «Встань!» Он поднялся на ноги, она начала намыливать ему плечи. Смуглая, со слегка приплюснутым носом, высокими скулами и длинными прямыми черными волосами, она напоминала ему картинку из школьного учебника, на которой индейские девушки приветствовали в лесу первых белых поселенцев. На правой руке у нее белел шрам, полумесяц с рваными краями. Это еще давно в Канаде муж ударил ее горящим поленом. Она не любила говорить о муже. Когда Томас смотрел на нее, в горле у него что-то сжималось, и он сам не понимал, хочется ли ему смеяться или плакать. «Теперь ноги», — сказала Клотильда. Кончив мыть ему ноги, она оценивающе посмотрела на его прозовевшее, блестевшее от пара тело и серьезно заметила, она никогда не шутила, «Ты похож на святого Себастьяна, только без стрел». Для него было новостью, что его тело может представлять собой какую-то ценность, помимо его прямого предназначения. Он был сильным, ловким, хорошо играл во все игры и дрался, но ему и в голову никогда не приходилось, что кому-нибудь приятно просто смотреть на него. Клотильда приняла смыть ванну, а Томас прошел в спальню Джордахов и лег на чистые накрахмаленные простыни. За один такой день он сжег бы 1000 крестов. Она вошла, шлепая босыми пятками по полу, на ее лице застыло то мягкое, отстраненное, сосредоточенное выражение, которое он так любил и ждал. Она легла рядом с ним. Он овладел ее нежно, ласково. Между оконными стеклами с жужжанием возились пчелы. Он думал, что ради нее готов на что угодно. Он сделает все, что она попросит. «Полежи пока», — сказала она, целуя его в шею. «Я позову, когда все будет готово», и ушла на кухню. Том лежал и глядел в потолок. Он испытывал чувство огромной благодарности, но ему было невыносимо горько. Он ненавидел себя за то, что ему всего 16 лет, и он ничего не в силах для нее сделать. Она щедро дарила ему себя. По ночам он незаметно проскальзывал в ее комнатушку, но не мог даже пойти с ней погулять в парк или подарить хотя бы косынку, потому что тут же начались бы сплетни, а острый глаз тети Эльзы сразу заметил бы яркую обновку в ящике старого комода в каморке за кухней. Не мог увести ее из этого ужасного дома, где она жила в рабстве, было б ему 20 лет. На кухонном столе между 2 приборами стояли цветы, флоксы, темно-голубые. В этом доме она работала из-за садовника. Она знала, как ухаживать за цветами. «Наша Клотильда — чистое золото», — говорила тетя Эльза. «В этом году розы у нас в 2 раза крупнее, чем в прошлом». «Тебе бы иметь свой сад», — сказал Том, садясь за стол. «Пусть он сделает ей подарок хоть в мечтах». Линолеум приятно холодил его босые ступни. Темно поблескивали еще влажные, тщательно зачесанные тугие кудри. Клотильда любила, чтобы все вокруг было чистым, аккуратным и начищенным до блеска, будь то кастрюли, сковородки, стол, прихожая или парни. Хотя бы в этом он мог доставить ей радость. Она поставила перед ним большую тарелку густой рыбной похлебки, а сама села напротив. За рыбой последовала нежная баранья ножка с молодым жареным картофелем, посыпанным свежей петрушкой, миска молодого горошка в масле, хрустящий салат со свежими помидорами. Сбоку на столе стояло блюдо с только что испеченными горячими булочками и большим куском сливочного масла, а рядом кувшин холодного молока. Клотильда сосредоточенно наблюдала за ним и улыбалась, когда он протягивал тарелку для добавки. Пока Джордахи всей семьей отдыхали в Саратоге, Она каждое утро ездила на автобусе за продуктами в соседний город. Продавцы в Элизиуме наверняка немедленно доложили бы миссис Джордах, что в ее отсутствии служанка покупала лучшие куски мяса и отборные фрукты. «Клотильда, почему ты здесь работаешь?» — спросил Том. «А где же мне работать?» — удивилась она. «Да где угодно, в магазине или на фабрике, но не прислугой. Мне нравится домашняя работа. Нравится готовить», — ответила она. «Твоя тетя хорошо со мной обращается, она меня ценит. И спасибо ей, что она взяла меня к себе, когда я приехала сюда 2 года назад. Я ведь никого в городе не знала, и у меня за душой не было ни цента. Что мне было делать в магазине или на фабрике? Считаю я медленно, а станков просто боюсь. Мне нравится работать по дому». «Но это чужой дом!» Том приходил в бешенство от мысли, что эти две жирные свиньи помыкают ею, как хотят. «На эту неделю это наш дом», — сказала Клотильда, ласково касаясь его руки. Следующим вечером, проезжая после работы мимо библиотеки, он неожиданно для себя остановился, прислонил велосипед к решетке и вошел в здание. Он почти никогда ничего не читал, даже спортивные новости в газетах. Возможно, это было своего рода протестом. Его брат и сестра вечно сидели, уткнувшись носом в книгу, и головы у них были забиты смехотворными, возвышенными идеями. Тишина в читальном зале и негостеприимный изучающий взгляд, которым библиотекарша кинула его грязную засаленную одежду, смутили Тома. Оробев, он неуверенно бродил между полками, заставленными тысячами книг, и не знал, какая из них содержит нужные ему сведения. В конце концов, все же пришлось обратиться к библиотекарше. «Извините, мэм, мне хотелось бы найти что-нибудь о святом Себастьяне». «А что вас о нем интересует?» «Да так вообще», — сказал он, жалея, что пришел сюда. «Посмотрите в британской энциклопедии в справочном зале. Большое спасибо, мэм». Он решил, что с завтрашнего дня, после работы, будет переодеваться в чистое прямо в гараже и постарается отмывать хотя бы верхний слой грязи, въедающийся в кожу. «Сейчас к тебе относятся, как к собаке, а ведь можно этого избежать, да и Клотильде будет приятно». Ему потребовалось целых 10 минут, чтобы разыскать нужный том энциклопедии. Он положил его перед собой на стол и начал листать. «Вот оно, Себастьян, св, христианский мученик, всего один абзац. Значит, он не такая уж важная птица». «Когда лучники оставили его умирать, — читал Том, — набожная женщина Ирина пришла ночью и забрала его тело, чтобы похоронить. Но, увидев, что он еще жив, принесла к себе домой и стала врачевать его раны. Еще не успев выздороветь, Себастьян поспешил вновь предстать перед императором. Тот велел тут же его схватить и запороть насмерть. 2 раза. О, Господи! — подумал Том. — Эти католики ненормальные. Молодой, красивый воин, святой Себастьян, излюбленный образ религиозной живописи. Как правило, его изображают нагим и пронзенным стрелами. Он истекает кровью от тяжелых, но не смертельных ран».